Судьба. Однажды поздней осенью, собирая клюкву, заблудился и вышел из Ряма у незнакомой деревни. А тут еще дождь пошел, промок насквозь. Делать нечего, зашел в ту деревню. Было около 10 вечера. Надо срочно обсушиться, думаю, иначе можно и заболеть. Вдруг слышу, кто-то зовет. Оглянулся, на лавочке у дома развалюхи сидит сухощавая бабушка в куртке и платке. «Что, мил человек, никак промок, что ли?» — спрашивает меня та бабушка. «Где так устряпался-то?» Я остановился. «До ниточки промок. Из Ряма вот иду. Заходил со стороны увала, а вышел куда, сам не знаю». «Со стороны увала, говоришь? Это ты лишку хватил. Совсем в другую сторону ты, мил человек, вышел», — усмехнулась она. «Что ж, на солнце-то не смотрел, когда в Рям заходил?» «Как-то сразу не сообразил». «Беда с вами, городскими», — она стала подниматься. «Звать меня Еленой Кузьминишной. Заходи, гостем будешь. А я только вышла за ограду, вижу, месишь грязь». Взяла трость и пошла к калитке. «Банька еще не остыла. Иди погрейся». Не поверил услышанному. «И попариться, небось, можно. Знамо дело, вот только поленьев подброшу». Через час уже сидел за столом и пил чай из самовара, слушая Елену Кузьминишну. В комнате пахло только что вымытым полом и лекарствами. «Да уж, повезло так повезло тебе, мил человек, что встретил меня. У нас теперь в основном только дачники из города живут. Отгородились все высокими заборами, овчарки спать не дают ночью. Теперь ведь чужих не пускают». «Как вы живете?» — я с опаской посмотрел на потолок. «Завалится ведь, а ремонтировать не пробовали?» «На какие шиши?» — она вздохнула. «Перебьюсь, мне не привыкать, хотя сейчас-то жить можно. Вот мама моя, хватило лихо, так хватило». Елена Кузьминишна принесла потрепанный фотоальбом. Стали листать страницы. Испытания маме выпали большие. Росла сиротой, с малолетства гусей пасла у богатых, оглохла из-за простуды. На одной из пожелтевших фотографий увидел красивую женщину в окружении детей. 25 лет вышла мама замуж за вдовца с 4 детьми, не побоялась. Приданного у нее никакого не было, мужик был работящий. А общие дети-то у них были? Не поверишь, родила ему еще 8. Жили-то душа в душу, справно. Мама мне говорила: «Никогда, Леночка, не пытайся мужа перевоспитывать, это бесполезное, дочка, занятие». «А хозяйство держали?» — перебил я ее. «Да уж, известное дело. Наша семья 2 коровы держала, овечек, кур. Затем стали заставлять в колхоз вступать». Утерлась передником, вздохнула. «Куда деваться? Пришлось всю скотину в общее стадо гнать. Другого выхода не было. Из-за того, что согласились идти в колхоз, записали маломощными середняками. Это и спасло от ссылки на Васюганские болота». Она замолчала и долго о чем-то думала. Было слышно, как тикают часы в горнице. «А что было потом?» Елена Кузьминишна встрепенулась, как ото сна. «Потом?» Она отхлебнула чай из чашки. «Случилось страшное. Кормилец скончался. Приехал на похороны его старший сын Иван». Поправила платок и горько усмехнулась. «Представляешь, прямо с похороны забрали его». «За что?» «Да пес их разберет. Сказывали деревенские, что, мол, по линии НКВД. Больше никто не видел. Поговаривали, что жил неплохо, труженик был, твердый середняк. Вот такая была жизнь. А вам сколько в то время было лет?» «Мне к началу войны всего 14 лет было. Мама рано утром будет. Вставай, Леночка, пора на рынок». Положу в корзину яиц, масло в горшок, вот и бегу рано утром к переезду вместе со своими друзьями. И сейчас помню, что в ту корзину входило ровно 200 яиц. 200? Не может быть. На кой ляд мне тебе, мил человек, врать-то? Как было, так и говорю. На переезде товарняк скорость сбрасывал, запрыгивали на ходу в тот поезд и так ехали 18 километров до станции. Перед самой станцией машинист снова сбавлял ход, чтобы мы спрыгнуть могли. На самой станции ведь могла милиция арестовать. Жалко ему было детей, с пониманием относился. На станции был рынок, где хорошо продукты раскупались. Домой возвращались снова на товарнике. И так частенько приходилось мне ездить. Она ушла к печи, принялась возиться с чугунками. А как по-другому? Выживать надо было. Ведь дома ждали больная мама, братишка и сестренки. Как со здоровьем-то сейчас? «Болею сильно, с руками вот замаялась», — показала свои темно-коричневые сморщенные ладони. «Ноют, ох, ноют! Ночью встану, на улицу выйду и руками машу из стороны в сторону. Они как плеть висят, хоть обрывай. Порой криком кричу, так больно. Лекарства покупаю, не помогает. Доярка работала, вот и сказывается все теперь. Выйдя из горницы, долго разыскивала в альбоме какую-то фотографию. Вот так и прожила свою жизнь. В одиночку билась с нуждой. Мой парень ушел служить танкистом в 45-м, погиб на войне с японцами. Осталась лишь фотокарточка, где он из башни танка выглядывает. Наконец-то нашла то, что искала. Протянула фотографию. Своих детей не было, так всегда, когда возвращалась с вечерней дойки, обязательно давала соседскому мальчишке Ване то пучок саранок, то пеканов сладких, а он как радовался, ждал всегда у калитки. Пошла в горницу и стала стелить мне кровать. Сама рассказывает. Вырос Ваня, выучился, стал предпринимателем. Рядом с моей развалюхой выстроил коттедж. Сейчас все больше бегом бегает мимо, порой забывая и поздороваться. «Ну а как мамина судьба?» — поинтересовался я. Зимой 44-го маму парализовала. Представляешь, мил человек. Обступили мы ее кровать, орем дурнинушкой, а она ничего сказать не может. Лежит, лишь слезы из глаз катятся. Через 3 дня ее не стало. Пошла я в правление просить лошадь, а мне говорят, лошади днем заняты, можем только вечером выделить под воду. Было видно, что Елена Кузьминишна еле сдерживает слезы. Так и пришлось в темноте мамку хоронить. А что, нельзя было на руках до кладбища донести? Кладбище было на центральной ферме, это 4 километра от нас. Вот такая встреча произошла у меня с Еленой Кузьминишной, доживающей свою жизнь в далеком сибирском поселке. Утром проводила меня до калитки, моросил мелкий дождь. Я возвращался в город, а в голове все вертелись слова Николая Некрасова. «Есть женщины в русских селениях».